Глеб Соколов. Король психов. За дверью сразу у входа стоял метрдотель. Он пристально взглянул на обоих гостей. Особенно недоверчивым взглядом рассмотрел Лопоухова. В сумке, которая досталась Евграфу, на дне лежали джинсы и рубашка, которые Верзила приготовил на смену в форменной одежде. Теперь Миша был вынужден разъезжать по городу в том же наряде, вдобавок мокрым и перепачканным, в котором выпал из кабины машиниста. Псих занервничал. То, что метрдотель рассматривал их, представилось ему очень опасным. В голове Лжескворцова мгновенно начали складываться самые дикие сценарии. Но тут метрдотель чрезвычайно любезно осведомился, какой столик они бы желали занять, не присоединится ли к их компании кто-нибудь еще. Тревожность психа внезапно пропала. Он почувствовал себя хозяином положения. При себе у него были все его деньги, немалая сумма. Ничего не отвечая метрдотелю, он пошел в зал. Столики были низкие, на гнутых ножках, украшенных искусной резьбой. Ценное дерево сверкало полировкой. Рядом стояли огромные глубокие кресла с толстыми валиками. Обивка из натуральной кожи, вставки из всего того же полированного ценного дерева. Из настенных бра с толстыми матовыми колпаками лился мягкий приглушенный свет. Между бра висели картины в массивных позолоченных рамах. Полотна изображали утопавшие в зелени беседки, залитые солнцем узкие улочки старого города, оливковые рощи. Все это на фоне гор и моря. Других посетителей в ресторане не было. Лжескворцова это обрадовало. Подошедшему официанту велел принести поскорее бутылку самого дорогого коньяку. Тот замялся, не спеша выполнять заказ. Псих тем временем сообразил, что в таком ресторане самый дорогой коньяк может стоить слишком больших денег, и раскрыл меню. Официант с подчеркнутым вниманием принялся следить за пальцем, которым Лжескворцов вводил по строчкам. Выбрав, наконец, самый дешевый коньяк, псих велел принести бутылку. Официант удалился. Когда через некоторое время официант вернулся, неся коньяк на маленьком серебряном подносе, Лжескворцов и Миша сидели, не глядя друг на друга и не разговаривая. Не выпив, псих не чувствовал в себе сил приступить к намеченной беседе с подельником. «Принесите еще три бутылки пива. Любого!» Неожиданно распорядился псих, когда бутылка коньяка оказалась на столе. Официант кивнул головой, отправился к бару за пивом. Так же, как и метрдотелю, два посетителя показались ему людьми диковатыми. Но именно от таких по опыту стоило ожидать щедрых чаевых, поэтому официант старался изо всех сил. Через минуту он вернулся, неся в руках три бутылки самого дорогого пива, какое только нашлось в ресторане, и один пивной бокал. Поставив его перед Верзилой, официант свинтил с одной из бутылочек пробку и наполнил его пивом. Псих тут же передвинул бокал к себе. «Принесите для него еще один стакан!» — распорядился он, кивнув на Лопоухова и с залпом, жадными глотками выпил пиво. Задаченный официант посмотрел на бутылку коньяка, которая стояла на столе нераспечатанной, и отправился за еще одним бокалом для пива. Опьянение, наступившее моментально, подавило виброзвонок, Так про себя он называл это состояние, мелко дрожавший в душе психа. «У тебя есть прекрасный шанс уйти от ответственности», сказал он лопоухому. Официант принес пивной бокал. Псих взял в руки бутылку коньяка, сам сорвал с горлышка обертку, вынул пробку и щедро плеснул коньяка в пивной бокал. Не дожидаясь, когда принесут хоть какую-нибудь закуску, Верзила опрокинул коньяк в глотку. Официант начал испытывать нехорошие предчувствия. Псих, который не мог продолжить разговоры при постороннем человеке, открыл меню и быстро заказал несколько случайных блюд, тех, на которые упал взгляд. Молодой человек удалился. «На автозаводской к тебе в кабину вошел незнакомый человек. Наверняка это видели многие свидетели. Все записала какая-нибудь камера, установленная на платформе. Я знаю этого парня», — продолжал псих, откупоривая вторую бутылку пива. Хмель уже сильно ударил ему в голову. Теперь ему казалось, что все хорошо. Первая часть плана выполнена удачно. Если ему удастся приплести к этому делу Евграфа, все будет замечательно вдвойне. «Он давно работает против нас». «Против группы личностей?» – изумился Миша. До сих пор он считал, что незнакомец, вскочивший к нему в кабину, один из своих, которого прислали к нему для контроля. Но вместо этого, зная о деньгах, тот попросту решил ограбить Мишу, отняв у него сумку. Так представлялось Верзиле. «Да, тебе дан уникальный шанс полностью отвести от себя подозрения. Сейчас мы пообедаем, потом зайдем в какое-нибудь учреждение, где есть телефон. Ты позвонишь в полицию и расскажешь им, что человека, который поджег кабину поезда, зовут Король Психов. И в свое время он отдыхал в психиатрической больнице тюремного типа». Официант принес заказанный лжескворцовым сыр. Маленькие круглые корзиночки на тарелке, поставил их перед психом. Но Миша резким движением неожиданно подвинул тарелку к себе и принялся ложкой жадно запихивать сыр себе в рот. Огонь в глотке, который был у него после изрядной порции коньяка, постепенно затихал. Звонок в полицию поступил, как очень скоро выяснилось, из холла одного бизнес-центра. Там на стене висел бесплатный городской телефон. Рабочий день близился к завершению, поэтому аппарата, которым обычно пользовались клиенты бюро пропусков, никого не было. Лопоухий машинист мог говорить спокойно. Охранники рассмотрели человека в форменной одежде, запомнили его. Но в этом не было особой нужды. Миша перед своим сообщением представился подлинным именем. Он сказал, что боится прийти в полицию, так как не уверен, что его не притянут к этому громкому делу и не арестуют. Потом, когда следователь опрашивал всех, кто видел в холле звонившего по телефону машиниста метро, выяснилось, Михаил во время разговора заглядывал в бумажку, которую держал в руке, как будто это была шпаргалка. Лопоухий подробнейшим образом описал внешность короля психов. Незнакомец, как рассказал Миша, угрожал ему пистолетом. Выхватил его из-за пазухи сразу, как только вскочил в кабину. При этом, как сообщил машинист, человек несколько раз упомянул психиатрическую лечебницу тюремного типа. Там он оказался после поджогов каких-то совхозных построек. Незнакомец заявил, что хочет доказать. Врачам-психиатрам не удалось сломить его волю. Он поджигал раньше и будет поджигать теперь. Только если прежде от его действий страдали пустые сельскохозяйственные фермы, то теперь жертвой будет поезд с множеством пассажиров в битком набитых вагонах. На мосту незнакомец велел остановить состав, поднял с путей канистры, разлил их содержимое по кабине. Затем, угрожая оружием, велел машинисту тронуть поезд. Когда пламя вспыхнуло, Михаил отпрянул к двери. Незнакомцу того и надо было. Он схватил машиниста за грудки и вытолкнул из кабины. Глава 24. По закону никакой ответственности. На старой Московской улице, она известна тем, что именно здесь еще с царских времен располагалась старинная тюрьма, возле тротуара стояло несколько легковых автомобилей и микроавтобусов. Их борта разрисованы логотипами телевизионных каналов. У стены тюрьмы возле ворот и на противоположном тротуаре расставлены штативы-треножники. На них укреплены телевизионные камеры. Рядом, кто с зажженной сигаретой в руке, кто с бутылкой кока-колы, прогуливались операторы и корреспонденты. Чего-то ждали. Людей в полицейской форме поблизости не видно. Погода стояла отличная, светило яркое солнце. Работники телеканалов, казалось, так бы и провели целый день у здания тюрьмы, болтая друг с другом и делясь впечатлениями о работе на свою телекомпанию с коллегами из других фирм. Но вот дверь тюрьмы распахнулась, и все сразу поняли, что это то самое, для чего они приехали сюда этим утром. Сначала появился один человек, странного вида дядька, высокий, худой, с непропорциональным лицом. Одна его половина была больше другой, с сидевшими на разном уровне глазами дегенерата. Движения его замедлены. Он словно бы только что проснулся. Увидев толпу журналистов и несколько направленных на него телевизионных камер, он нисколько не смутился. Достал из кармана смартфон. Журналисты, внимательные к деталям, тут же отметили: труба одной из самых престижных фирм и дорогой модели high-end. Принялся кого-то вызванивать. Следом за ним из тюремного подъезда вышел второй человек, довольно молодой, лет 25. Он был модно одет: джинсы, черная маечка с какой-то тонкой серебристой надписью. На ногах замшевые изящные мокасины. В лице симпатичном и весьма интеллектуальном даже самый придирчивый наблюдатель не смог бы обнаружить никаких признаков деградации. Однако стоило молодому человеку отойти от тюремного порога на несколько метров, оказаться в толпе журналистов, он тотчас принялся, кривляясь и гримасничая, рисоваться перед телекамерами. Понес в микрофоны репортеров что-то совершенно несуразное, дикое, такое, что вызывало только одно чувство – изумление. Он говорил до того громко, слова доносились до противоположного тротуара. «Именно на сегодня гороскопы предсказали событие, которое круто перевернет мою жизнь!» – выкрикивал он. Человек с криво посаженными глазами дегенерата обернулся. Рявкнул: «Заткнись! Хватит трепаться!» Между тем из тюремной двери вышел третий человек. Некоторое время назад он, как и первые два человека, только вышедшие из тюрьмы, был задержан по делу группы личностей. Ему около 30 лет. Небольшого роста, худощавый, одет в черные свободные брюки, такого же цвета рубашку на выпуск. Два кармана с клапанами на груди делали ее похожей на военный френч. Такие носили лет 100 назад. Шевелюра густых соломенного цвета спутанных волос Маленькое личико с упрямо сжатыми губами и глазками, смотревшими на окружающий мир с ненавистью, все это делало его похожим на известного кровавого анархиста, персонажа гражданской войны, батьку Махно. Достал из кармана пачку дорогих сигарет, вынул из нее одну, зажал губами. Жестом показал стоявшему рядом с ним журналисту, что просит огоньку. Тот оказался человеком курящим. Тут же протянул ньюзмейкеру зажигалку. Махно закурил. Неожиданно для журналиста открыл клапан на кармане рубашки, сунул в него зажигалку, вместо того, чтобы отдать владельцу. Того такое поведение неприятно удивило. Но он не счел нужным требовать обратно собственность. Стоимость зажигалки была грошовой. «Хочу сделать заявление», — спокойно проговорил человек в черной рубашке. Не дожидаясь, когда к нему проявят внимание все собравшиеся журналисты, монотонным голосом спокойно продолжил. «Сегодня мы можем говорить о победе законности и здравого смысла над карательной психиатрией. Обыватель боится тех, кого считает психами. Молва приписывает нам особые способности и опасность для общества. Выполняя заказ толпы, государство обрушивает на нас мощь карательной машины. Однако вся наша вина в том, что мы мыслим инако. Я бы сказал, что это инакомыслие ставит нас всех и прежде всего меня в один ряд с такими великими мира сего, как Коперник, Джордано Бруно, академик Сахаров». «Все, поехали!» — рявкнул вышедший первым человек, у которого было лицо дегенерата. В это мгновение он был уже рядом с дававшим интервью молодым человеком. Схватив за рукав, поволок того к бордюру. Только теперь все обратили внимание, что к тюрьме подкатил легковой автомобиль. За рулем сидел детина такого высокого роста, что макушка его едва не упиралась в потолок. Остановившись у бордюра, он вел себя как человек, который не имеет ко всему происходившему здесь никакого отношения. Положив две большущие ручищи на рулевое колесо, он сидел, не шевелясь, и смотрел прямо перед собой. Человек с лицом дегенерата подвел, держа за рукав своего молодого товарища к автомобилю. Распахнул дверцу. Тот залез на заднее сиденье. Следом за ним в машину залезли и его освобожденные из тюрьмы товарищи. Журналисты были разочарованы. Они надеялись отснять на тротуаре у тюрьмы побольше материала, проинтервьюировать всех освободившихся из заключения теперь уже бывших подозреваемых по делу группы личностей. Легковой автомобиль, он был очень старый, отечественного производства, давно уже не выпускавшейся модели, с усилием тронулся с места. Казалось, еще немного, и его выхлопная труба и днище багажника заскребут по асфальту. Настолько просели рессоры. Сквозь стекло автомобиля было видно, что дегенеративного вида мужчина, усевшийся рядом с водителем, что-то громко говорит, размахивая руками, остальным членам этой странной группки, забравшимся на заднее сиденье. Они с угрюмым видом его слушают. Только молодой человек в черной рубашке, только что произносивший речь перед телекамерой, обернулся и посмотрел на оставшихся перед тюрьмой журналистов. Может, сожалел, что старший товарищ не дал ему закончить интервью? Прошло 2 дня. Тюрморезов оставался в столице. В общежитии больше не появлялся. Снял на полмесяца комнату в квартире какого-то омерзительного мужичка-алкоголика. Передавая деньги за аренду, мужичок сдавал жилье довольно дешево, Евграф был уверен, Скорее всего, его ждет подвох. Вероятно, хозяин квартиры собирался осуществить примитивную, но безотказно работавшую схему. Через несколько дней мужичок, воспользовавшись тем, что отношения между ним и жильцом не подкреплены договором, попросту устроит скандал и потребует от арендатора убраться. Однако Тюрморезову, в отличие от хозяина жилья, повезло. На второй день Евграф избавился от соседа. Хозяин квартиры, выпив даже больше, чем всегда, гулял на полученные от жильца деньги, возвращался домой и, зашатавшись, оказался на проезжей части. Там попал под машину. Удар был не очень сильным, но его хватило, чтобы пьянчуга отлетел на несколько метров в сторону и как следует приложился головой об асфальт. В тяжелом состоянии скорая забрала его в больницу. Об этом Евграф узнал на следующее утро от старушки, сидевшей перед подъездом пятиэтажного дома на лавочке. Она не только прекрасно знала, в какой из квартир подъезда Тюрморезов живет, но и была наслышана о произошедшем накануне с его квартирным хозяином. Говорят, что он настолько плох, что вчера даже пытались разыскать каких-то его родственников. Думали, помрет до утра, проговорила старушка и некоторое время молча смотрела на Евграфа. Король психов вышел из квартиры, чтобы дойти до пятачка возле станции метро и купить там свежую газету и чего-нибудь поесть. В квартире у пьянчушки не было ни телевизора, ни даже старенькой радиоточки. Теперь он два раза кивнул головой, отвернулся от старушки и пошел дальше. Чутье подсказывало ему, некоторое время его никто не будет беспокоить, но злоупотреблять везением не стоит. Недельку, не больше, он может жить в этой квартире, а потом должен исчезнуть. Главное, что никак не мог предугадать в данный момент Тюрморезов, до какой степени ему стоит опасаться того, что его ищут в связи с историей в метро. Евграф был уже достаточно опытен, чтобы не надеяться на то, что органы его не разыскивают. Насколько точен уже, без сомнения, составленный фоторобот? Легко ли по нему опознать его? Размышляя подобным образом, Тюрморезов подошел к переносной будке из металлических трубок и натянутого на них красного тента, под которым стоял лоток с газетами. Продавец разговаривал с какой-то женщиной в фартуке. Вероятно, она торговала где-то поблизости. Евграф взял из пачки популярную ежедневную газету, и здесь ему понадобилось самообладание. На первой полосе был напечатан его качественный, правда, не совсем соответствовавшая формату «Их разыскивает полиция» фотографии. Под ней его глаза успели выхватить их, прежде чем он сложил газету вдвое, крупным шрифтом были напечатаны его имя и фамилия. Так. Отвлекшийся от разговора со своей знакомой продавец показывал пальцем на газету. «Все?» — он вопросительно вскинул глаза на Тюрморезова. «Да». Евграф спокойно протянул ему деньги, дождался сдачи. Небрежно сунул ее в карман и, не торопясь, пошел от газетного лотка прочь. Сердце его отчаянно колотилось. Он твердо решил, что не станет разворачивать газету, прежде чем за ним закроется дверь квартиры. Через полтора десятка шагов его ждало следующее испытание. На стекле продуктового магазина был приклеен скотчем лист белой бумаги формата А4 со все той же фотографией, что и в газете. Надписью над ней крупными буквами «Розыск» и каким-то текстом внизу. Мелкий шрифт Тюрморезов с расстояния разобрать не мог. Евграф справился со своими эмоциями и после этой неудачи. Он нисколько не изменил направление своего движения, не вздрогнул. Взгляд его быстро перешел с объявления о розыске на куриное мясо, готовившееся на вертеле в витрине палатки, продававшей шаурму. Вскоре он оказался за пределами людной площади возле станции метро. Неширокая дорога, по которой время от времени проезжали легковые автомобили, шла между жилых домов. Навстречу к станции подземки шли люди. На Евграф они не обращали никакого внимания. Он спокойно добрался до подъезда, перед которым по-прежнему сидела старушенция, с которой он недавно разговаривал. На этот раз она даже не посмотрела на него. Ее внимание в этот момент было привлечено к молодой женщине с коляской, гулявшей у соседнего подъезда. Оказавшись на лестнице, Тюрморезов быстро поднялся к себе на третий этаж, открыл ключом замок железной двери, вошел в квартиру. Запершись, он несколько мгновений стоял, не разворачивая газеты. Затем, по-прежнему, не разворачивая бумажных листков, прошел в комнату. Но не в ту, которую снимал, а в хозяйскую. Там уселся на убогую продавленную софу и осмотрелся. Точно оказался здесь впервые. Хотя еще в первый день пребывания в квартире, когда хозяин ушел, внимательно обследовал его каморку. Теперь постарался взглянуть на окружавшие его предметы так, будто видит их впервые. Этот прием должен был помочь Тюрморезову как бы отстраниться от ситуации, в которой он сейчас находился. Отделавшись от нее таким образом, он сможет, не нервничая, обдумать то, с чем столкнулся сегодня, принять правильное решение. Вот старенький электрический будильник. Длинная стрелка отставала минут на 20. Рядом на табуретке краска с нее облезла и торчала деревянная поверхность. Лежала старая куртка хозяина пьянчуги. Она была грязная, давно не стиранная. Потом Тюрморезов посмотрел на цветочные горшки, стоявшие на паркетном полу у окна. В них была земля, но не росло никаких цветов. Откуда и зачем они здесь? Евграф развернул газету. Рассмотрел внимательно свою старую фотографию. В свое время ее забрал из квартиры Робика следователь, проводивший обыск. Тюрморезов сидел на скамейке за длинной партой в институтской аудитории и улыбался. Снимок был сделан одним институтским парнишкой. Вообще-то он пришел сфотографировать профессора. В кадре того нет. Бердников в тот момент сидел за соседней партой, через проход. Парнишка захватил его следующим снимком. На фото Тюрморезов не выглядел сумасшедшим. Обаятельный молодой человек в хорошем костюме. Фотограф запечатлел его доброжелательно улыбавшимся. Должно быть, этот странный контраст фотографии и ужасные для Евграфа заметки под ней мог производить на читателя особенно сильное впечатление. Журналист, сочинявший этот материал, обязательно принял это во внимание. Улыбчивый, милый молодой человек пытался сжечь поезд метро вместе со многими сотнями находившихся в нем живых людей. По внешнему виду никак не скажешь, что он опасный псих, маньяк, поджигатель, уже отбывший свой срок принудительного лечения. И зачем только этого монстра выпустили? Непременно должен был подумать обыватель. Таких психов следует изолировать от общества навсегда, а лучше уничтожить, чтобы они никогда не дали потомства. И череда их преступлений, не дай бог, не продолжилась в следующих поколениях. Перечитав несколько колонок под фотографией еще раз, Тюрморезов убедился. Газетчики ни словом не упомянули его роль в тушении пожара. Было сказано лишь: пассажиры пытались сбить вырывавшееся из кабины пламя с помощью огнетушителя, но безуспешно. А после прогремевшего взрыва пожар приобрел особенную силу. Тем не менее, головной вагон, сделанный, как и весь состав, из стойких к воспламенению материалов, почти не обгорел, если не считать изрядно развороченной взрывом кабины. Сообщение в газете Евграфа не удивило. Он привык к предвзятости. От него, как от опасного психа, люди ожидали только плохого. Сообщалось, что на Автозаводской он, Евграф, вскочил в кабину, тут же выхватил пистолет и велел машинисту трогаться. Затем, когда состав был уже в тоннеле, Тюрморезов якобы извлек откуда-то из-за пазухи две пластиковые бутыли. В одной, как он якобы заявил, горючее вещество, во второй – жидкая взрывчатка. Держа машиниста на мушке пистолета, Евграф принялся разливать по кабине горючую жидкость. При этом он приговаривал. Каждое слово врезалось машинисту в память. «Факел получится отменный из 500 человеческих душ. А потом, когда вся эта головешка на колесах вкатится в тоннель, немного еще погорит, выкатится на станцию, и все эти ротозеи соберутся смотреть, тут-то и прогремит взрыв». На этих словах Тюрморезов якобы похлопал по второй емкости. «Здесь взрывчатка разнесет к чертовой матери всю станцию». Он бросил спичку. В кабине головного вагона заплясало пламя. Когда поезд оказался на середине метромоста, Евграф, помахивая пистолетом, сказал: «Сейчас ты уберешься из этой кабины. Я дарю тебе жизнь, чтобы ты передал тем, кто упек меня в сумасшедший дом, что все их усилия оказались напрасны. Я поджигал и буду поджигать. Меня зовут Евграф Тюрморезов. Я сжег совхозные коровники, но я не остановился на достигнутом. Моя цель – стать самым великим поджигателем в мировой истории. Чикатило прославился тем, что убивал людей в лесу. Я прославлюсь своими чудовищными поджогами. И ты мне в этом поможешь». По словам машиниста, Тюрморезов выглядел совершенно невменяемым. Было очевидно, он ни перед чем не остановится. «Прыгай!» – велел он машинисту, который только что остановил состав. Машинист понимал, что если поезд будет гореть в тоннеле, жертв окажется гораздо больше, чем на мосту. Все-таки на мосту есть куда спастись от огня. Но Евграф, по-прежнему одной рукой направлявший пистолет на машиниста, поменялся с ним местами и, двинув ручку, заставил поезд силой дернуться вперед. «Прыгай, я тебе приказываю!» – заорал сумасшедший. Машинист понял, что в следующее мгновение прогремит выстрел. Неловко на ходу он вывалился из кабины. Упал на мост. Состав с пылавшей кабиной выкатился на станцию, не останавливаясь, проехал ее, закатился в жерло тоннеля. Помчавшись по еще одному перегону, состав оказался на следующей станции, Каширской, и только там сумасшедший посчитал, что он произвел достаточное впечатление на публику, так было написано в газете, и остановил поезд всего за несколько минут до взрыва. Воспользовавшись паникой, которая тут же возникла на платформе, Тюрморезов сбежал. Пассажиры успели выскочить через раскрывшиеся двери состава. Кто-то дернул специальный кран. Поскольку описание психа было сделано машинистом значительно позже, никто не пытался задержать Тюрморезова по горячим следам. С того дня, когда фотография Тюрморезова появилась в средствах массовой информации, прошла пара суток. Евграф был подавлен произошедшим. С самого начала ожидал, что его посчитают сообщником машиниста, но никак не мог предположить, что лопоухий умудрится выставить его единственным террористом. И главное, Евграф не мог вообразить, что сообщник психа сообщит спецслужбам его, Тюрморезова, имя, фамилию, подробности, биографии. Король психов по-прежнему сидел в арендованной комнате. Хозяин из больницы не возвращался. Тюрморезов, насколько это было возможно в его положении, наслаждался покоем и одиночеством. Лежа целый день на софе, которая была не менее убога, чем та, что стояла в комнате хозяина, Евграф, как ему казалось, просто плыл по течению мутной, с темной, почти черной водой реки, которая неким непостижимым образом пролегала через его мозг. Мысли его были такими же мутными, как эта медленно двигавшаяся вода. Один или два раза в день он вставал, чтобы, пошатываясь и хватаясь за стены, добраться до кухни, и там, пошарив по буфету, в холодильнике у хозяина было совершенно пусто, выволочь на стол какой-нибудь старый пакет, на дне которого еще оставалось немного гречневой крупы или макаронных изделий. Диета и это доконало его ничуть не меньше психологического потрясения. Уже через пару суток он ослаб настолько, что когда вставал со своей лежанки, кружилась голова. В какой-то момент Тюрморезов понял, если проведет так еще хотя бы день, то вполне возможно, что когда за ним приедет полиция, он попросту не сможет самостоятельно выйти из квартиры. Тем, кто будет его арестовывать, придется ждать врачей с носилками. Евграф не сомневался, что в самое ближайшее время будет задержан. Деньги у него заканчивались, а без них лечь на дно трудно. Конечно, оставалась надежда, что поиск его не будет вестись тщательно, и, несмотря на объявление о розыске, он сможет беспрепятственно передвигаться по городу. Тюрморезов поднялся с софы и, как зомби, пошатываясь, двинулся к двери на лестницу. Сходить в магазин, купить какой-нибудь еды. Оказавшись в убогой грязной прихожей, где на полу валялись пустые, покрытые пылью пивные бутылки, хозяин, видимо, не смог сдать их в пункт приема стеклотары и какие-то трехлитровые банки, Евграф толкнул входную дверь. Она была не заперта, а лишь прикрыта. Тотчас широко распахнулась. Выйдя на лестницу, он вялым, точно бы автоматическим и неосознанным движением подтолкнул дверь обратно. Она притворилась. Не став ее запирать, любой желающий мог попасть в квартиру. Тюрморезов принялся спускаться по лестнице. Он шел по улице, не замечая прохожих, шагавших навстречу. Ему было все равно, как на него смотрят. Быть может, вот в эту секунду его узнает случайный горожанин, который через четверть часа донесет на него в полицию. Мол, видел. В какой-то момент Евграф почувствовал такую слабость, что сошел с тротуара, забрался поглубже в кусты, лег. Он глядел вверх, в небо. Но лежал он так недолго, минут 10-15. Потом торопливо встал, двинулся дальше по направлению к продуктовому магазину, что у станции метро. Там, где он только что отдыхал, земля была сырая, в ней перепачкались его пиджак и брюки. Вот и магазин. Тюрморезов спокойно прошел мимо охранников, взял с полки две бутылки пива «Карлсберг», большой пакет чипсов. В объемистом холодильнике с открытым верхом пачку пельменей известной марки из мяса молодых бычков. В хлебном отделе пару лепешек. Две женщины, пристроившиеся к очереди в единственную работавшую кассу, делились новостями. Они сказали, что эта их акция в метро провалилась, но они обязательно совершат новую. Конечно, непременно совершат. Неужели такие люди остановятся? Им нечего терять. По закону не несут никакой уголовной ответственности. Они сумасшедшие. Как же жить? Эти гады-психи не дадут теперь никому ездить в метро. А как же без метро? У нас старух машин-то нет. Это молодежь вся на колесах. Евграф внимательно посмотрел на говорившую. Ему не показалось, что про нее можно сказать «старуха». Пожилая женщина. Он бы дал ей такое определение. Она почувствовала, что на нее смотрят. Повернулась, уставилась на Тюрморезова. «Узнает, так и черт с ним», — подумал он. В глазах старухи, казалось, что-то промелькнуло, словно бы лицо Тюрморезова кого-то ей напомнило. Вздрогнул. Безвольное равнодушие к собственной судьбе вдруг исчезло. Пожелал любой ценой остаться на свободе. «Если она меня узнает, видела мою фотографию, буду сидеть в сумасшедшем доме, упрячет в него надолго, пока разберутся, а скорее всего и не разберутся вовсе. Псих и его дружки будут продолжать заниматься черными делами. Разве это справедливо?» Старуха отвернулась. Евграфа прошиб ледяной пот. Странно, обычно это случалось с ним от ощущения опасности. Но опасность-то уже миновала, не узнала. Вдруг понял, что ему нечего бояться. Никто не опознает в нем человека с фотографией. Я сейчас выгляжу как покойник. Меня и мать родная в эти дни не узнает. Тогда, когда делалась фотография, помещенная в газетах, я был моложе, мог еще оказывать сопротивление болезни. Теперь она уже почти сожрала меня. Раньше у меня был путь к выздоровлению. Теперь нет. Я законченный псих. Обе пожилые женщины были у самой кассы. Та, что минуту назад внимательно смотрела на Евграфа, стояла в очереди второй. Ее приятельница отсчитывала кассирше деньги за товар. «И во всем виноваты они, эти личности из группы!» — с ненавистью подумал Тюрморезов. «Неужели никак не отомщу им?» «Нет, ему во что бы то ни стало надо избежать ареста!» Старуха уже напротив кассирши. Все ее покупки перекочевали в лоток для оплаченных продуктов. Кассирша терпеливо ждала, пока покупательница выкладывает в углубление для мелочи на пластиковой стойке гроши из потрепанного кошелька. Но Тюрморезова, стоявшего в очереди следующим, никто не обращал внимания. Глава 25. Кому сумку с валютой, кому засохшую карамель вместо обеда на даче из ящиков. Как он умудрился прицепить к петле скобу соскочившегося ремешка, теперь понять не мог. Но после того, как лопоухий Миша вывалился из пылавшей кабины, Евграф подвесил его сумку себе под мышку. С ней он позже пытался тушить огонь. С ней же выскочил на платформу. Тюрморезову сейчас казалось, что в тот день он просто не ощущал этой сумки под мышкой. Она была небольшой. В конце концов оказался с ней в квартире. Только здесь сдернул с себя ремень. Забросил сумку в угол. С тех пор у него и мысли не возникло посмотреть, что внутри. Какая-то догадка заставила его сделать это теперь. Он медленно расстегнул молнию. Из сумки на грязный пол съемной квартиры выпала пачка денег. «Я спасен!» — пронеслось в голове Евграфа. Лопоухий машинист дал ему козырь для борьбы с группой личностей. Большинство земельных участков в старом дачном поселке, расположенном в 15 километрах от Московской кольцевой автодороги, давно принадлежали не тем людям, которые получили их от государства в далекие годы в середине 20 века. А на тех клочках земли, которые оставались в собственности потомков первых владельцев, уже не увидишь скромных дачных домиков эпохи развитого социализма. В Все обустроено на современный лад. За высокими надежными заборами красивые кирпичные дома, аккуратно подстриженные лужайки. Лишь один единственный дом стоял в чащобе разросшихся яблоневых, грушевых и вишневых деревьев, перемежаемых осинами и березками. Облезлый забор вокруг этого дикого царства покосился. Вход в него — калитка. Половина штакетин, которая отломана, зарос буйной травой. Но что это? Она, кажется, примята. Второй день столбик термометра по ночам опускался ниже 10 градусов. Днем несколько раз принимался идти нудный моросивший дождичек. Дом был двухэтажный. На мансарду во втором этаже вела непропорционально широкая лестница. Из-за нее на веранде было тесновато. Стены в некоторых местах сколочены из досок от ящиков. В те времена, когда строился дом, в такие складывали плодоовощную продукцию. Крыша дома протекала. Достаточно пройти небольшому дождичку. На полу мансарды образовывалось несколько луж. Постепенно вода из них просачивалась вниз. Тогда на потолке в двух комнатах на первом этаже и на веранде появлялись капли воды. Они увеличивались в размерах, падали вниз, разбиваясь при ударе о стол, старый буфет, спинки колченогих стульев на множество брызг. Печки в доме не было. Вместо нее странное сооружение, напоминавшее камин, но маленькая, как печка-буржуйка, и с жестяной трубой, выходившей в окно. Труба эта, присоединяясь к камину, образовывала такие щели, что разводить в нем огонь было невозможно. Всю веранду и обе прилегавшие комнаты тут же заволакивало густым дымом. Два сумасшедших, лже-скворцов и лопоухий машинист метро, мерзли в комнатах на первом этаже. Дом принадлежал дяде психа. Мальчиком лже-скворцов несколько раз бывал здесь, приезжал сюда и потом. Они с Мишей появились здесь несколько дней назад. Псих хорошо помнил дорогу от станции до дома. Проникнуть на участок не составило никакого труда. Калитка была закрыта всего лишь на щеколду. Дверь в доме вышибли. Сначала это попытался сделать лже-скворцов. У него не получилось. Потом лопоухий, отойдя по крылечку на пару шагов, с разбегу ударил в дверь плечом. Она распахнулась. Вести сюда машиниста псих не хотел, но другого места не было. Лопоухий без копейки денег. Первоначальный план, по которому Миша с сумкой, полной наличной валюты, должен исчезнуть за границей, провалился. Будь лопоухий богачом, он бы сам не захотел оставаться в обществе лже-скворцова. Но теперь машинист полностью беспомощен. Псих мог попытаться исчезнуть, но в группе личностей существовала взаимопомощь. Она была нужна хотя бы из соображения, что брошенный на произвол судьбы товарищ может предать. К тому же псих опасался, что у Миши от неудачи не начнется приступ психического заболевания. Поэтому решил немного отложить осуществление своего первоначального плана. В любом случае, вечно возиться с лопоухим машинистом ему не придется. Псих был не против, чтобы Миша пожил на заброшенной даче, сколько ему заблагорассудится. Да вот только чую, долго он здесь в любом случае не пробудет, предполагал лже-скворцов, глядя на своего товарища. Тот сидел на стуле, обхватив голову руками и с тупой угрюмостью глядел в пол. Псих понимал, и на него самого может внезапно накатить приступ болезни. Правда, теперь, когда операция группы личностей прошла, как считал псих успешно, он, окрыленный победой, смотрел на преодоление мелочей вроде приступа собственной психической болезни с большим оптимизмом. Гораздо сильнее его беспокоило психическое здоровье лопоухого машиниста. Отчего-то псих в эти дни не мог заставить себя выйти из дома. Возможно, это было частью охватившего его очередного приступа. Чувствовал себя так, словно некая злая сила отобрала у него волю. Апатия была столь велика, что, лежа на старой продавленной кровати, раскладушке, на которую был наброшен сырой, почти истлевший от времени полосатый матрас, он не мог заставить себя перевернуться на другой бок. Лже-Скворцов перевел взгляд с машиниста, тот был виден ему через открытую дверь, на стену, обитую почерневшими от времени неструганными досками от овощных ящиков. Припомнился дядя, брат матери. Тот был психически больным человеком, но до поры, пока болезнь не одолела его окончательно, ему удавалось скрывать от окружающих свой недуг. Он даже умудрился дослужиться до должности заместителя начальника отдела в крупном советском министерстве, ведавшем множеством промышленных предприятий. Министерство и выделило ему этот участок. Однако болезнь развивалась, и дядя, не получавший никакой медицинской помощи, проигрывал изнурительную войну с ней. Он не считал себя больным, а все симптомы списывал на влияние умственного переутомления. На выделенном участке принялся строить совершенно нелепый дом. Когда у него закончились нормальные строительные материалы, приобрел на овощной базе по соседству с дачным поселком целую гору сломанных деревянных ящиков. Разобрал их на досточки и, использовав их, завершил строительство. К этому моменту на службе у него были значительные сложности. Коллеги постепенно начинали понимать, что имеют дело с больным человеком. Дядя, наоборот, никак не хотел признавать справедливости предъявляемых к нему претензий. Вовсю скандалил с представителями смежной организации, чуть ли не по два раза в месяц брал отпуск за свой счет, иногда забывал предупредить об этом начальство и отдел кадров. Кончилось тем, что он уволился сам. Объяснил это родственникам и знакомым тем, что на работе против него возник заговор. Потом недолго проработал в одном научно-исследовательском институте. Уволился оттуда через несколько месяцев. Затем устроился уже не по специальности, приемщиком в службу быта, откуда был уволен с плохой записью в трудовой книжке. Псих точно не знал, но, кажется, у дяди возник серьезный конфликт с одной пожилой клиенткой, которая написала на него жалобу в вышестоящую организацию. После этого дядя долго не работал, затем женился на какой-то женщине не менее странной, чем он сам. Дачу родственник психа постепенно забросил. Сначала он появлялся здесь раз в год, потом стал приезжать раз в несколько лет. Псих уже как-то появлялся здесь без приглашения. Нашел дом и участок полностью запущенными. Решил, что если когда-нибудь ему понадобится лежбище, чтобы переждать какое-то время, обязательно наведается в этот заброшенный сад, что и сделал в компании лопоухого машиниста.